«Конечно нет, но я против, если весь перец будет у меня в тарелке», тут же отвечаю я. «Хорошо, в тарелке его не будет», дерзко улыбаясь соглашается она. «Это мой мужчина, я слежу за тем, что он ест», останавливает ее Саика и, сверкнув глазами, поддевает. «Так что я сама наложу ему перца, будет знать, как лезть к чужим женщинам, когда его стоит рядом». Ханабейры прыснули. Я смиренно потупил глазки, поводив носком по полу, вызвав еще несколько смешков, после чего залез в инвентарь, передал Ханаби комплект одежды, что старательно отбирается стилистом группы, Шизукой, и они наконец отправились в столовую. Я же активировал карту Сойки, мысленно надеясь, что Саика все же шутила. Девушка появилась почти мгновенно. Я даже умилился аутентичности ее образа. Чернокожая, худенькая, в едва прикрывающей ее тело одежде, с копьем в одной руке, дротиками в другой, с гранатометом за спиной и четырьмя гранатами в двух темно-зеленых, брезентовых сумках, одна на груди и одна за спиной. Настоящая боевая красавица-дикарка, что сражается против эксплуататоров и колониализма. «Надеюсь, я не эксплуататор и не колониалист, хм, хозяин», радостно выкрикнула она, вскидывая копье и стукнув им о пол. «Ой, а чего это у меня? Привет, Сойка», ухмыляюсь я, подходя к ней. «Хм, сейчас объясню». В итоге девушка через несколько минут уже была проинструктирована, что делать с этой штукой, точнее, что с ней не делать. «Стрельнем мы из него, когда поедем в Титу, через несколько часов. Наверняка кота испытает еще один оружейный оргазм. Все же, жаль, что он не девушка, кхм. Тита встретила нас так же, как встречает Таконосу, мертвыми улицами и воплями крикунов, несущимся нам вслед. Продираемся по улочкам, объезжая пробки и редкие баррикады. Алина, Саика, Лиза и Ева отбыли вместе с Макотой и собранной командой на зачистку села. Саика вызвалась сама, решив, что так принесет больше пользы. Я хотел было отправить и Сойку, но она дополнит группу завтра, если зачистка продолжится, а сегодня надо испытать гранатомет и научить ее им пользоваться. А Ханаби поможет искать бедствие. Отозвал гоблина воина и снайпера, лишившихся боеприпасов и получивших легкие травмы. Призвал духа ворона еще на базе, теперь он кружит над городскими районами, выискивая острым взглядом бедствия и пожирателей. Духа крысы же, я призываю, когда мы оказываемся поблизости от центра города. Дух крысы, совсем не та несчастная животина, над которой проводят эксперименты ученые. Этот дух олицетворение тех самых грызунов, что способны разорвать и сожрать кабана, обглодав его косточки за считанные секунды. Эдакий король сухопутных пираний. Здоровенная, размером с бульдога, очень большого бульдога, с густой и плотной, коричневой шерстью, под которой перекатываются сильные мышцы, поджарые, с хищными резцами, способными с легкостью вонзиться в незащищенную конечность или даже горло, и, конечно же, мерзким, похожим на гигантского червя, сегментированным хвостом, ТЦЦЦЦ, выдала он или она, не силен в духах, на грани ультразвука. Большой, с интересом отметила Ханаби. «Все-таки он?» – переспросил я. «А, наверное», – запнувшись, отвечает она, сощурившись, глянув на меня. «Крыса уже здесь?» – с опаской спрашивает Сэ, не зная, куда смотреть, обвела салон Хамви взглядом. «Ага, вот поползла», – со смешком хватаю я ее за коленку. «А, дурак!» – она, испуганно вскрикнув, шарахнулась назад, ударившись о спинку переднего сиденья, тут же надулась, а Рэй задорно захихикала. «Извини, он на полу», киваю я на пространство около двери. Сэя тут же подобрала с опаской ноги, покосившись на мои руки. Около минуты уходит у меня, чтобы проинструктировать крысу на поиск пожирателя. Если она найдет кого-нибудь, то тут же, через духовную связь, передаст пискам сообщение. Через систему я установлю точное местонахождение духа, и как минимум одного пожирателя вытащить уже будет делом техники. После чего, открыв дверцу, выпускаю существо или сущность, пока не суть, как важно, как его называть, наверное. Хвост, по длине, почти такой же, как тело, выскальзывает змеей или червем последним, а мы устремляемся по адресу к первому монстру. Чтобы не просто так перемещаться от бедствия к бедствию, можно обучить Сойку применению нового оружия. Втроем лезем на крышу. Я, она и кота. Турилью рулит Рика, Адина, перемещается на это время в салон, освобождая место на крыше. «Давай, Сойка, попробуй», зарядив вторую гранату, отдаю я ей РПГ-7. «Шизука, стой, первую, я выстрелил, показывая, что называется, наглядно. Троих зомби порвало на повал, еще четверых покалечило. Если приловчиться попадать в толпу так, чтобы граната рвалась на высоте полутора метра хотя бы, то результатов можно добиться больших. «Хозяин, я все правильно делаю», — закинув трубу на плечо и ухватившись за рукоятки гранатомета, с тревогой спрашивает она, стоя на крыше Хамви. «Да, все верно, убедись, что за спиной чисто», — успокаиваю ее, похлопав по пояснице. «Как будешь готова, стреляй». «Выстрел», — вопит моя дикарка, отправляя гранату в набегающих на нас бегунов. Позади трубы дунуло дымом. Девушка восторженно взвизгнула, когда граната за считанные мгновения пролетела метров 80 и взорвалась, разметав сразу пятерых мертвецов. Да у нее талант практически. «Молодец, давай еще один залп, для закрепления результата, уже самостоятельно», — говорю я, улыбаясь. Шизука тем временем притапливает педаль газа, и мы медленно едем по перекрестку, набирая скорость, плавно отрываемся от преследующей нас толпы. Мы стоим с Сойкой позади турели, стреляя на правый борт, чтобы выхлопом, отраженным от граненных и бронированных бортов терули, нас не сдуло с крыши напрочь. Замечаю просящий взгляд коты, прячущегося за турелью с другой стороны. На его лице одновременно восторг и благоговение. Очередная его мечта — стрельнуть из легендарного оружия, вот-вот сбудется. Мы тем временем проносимся по перекресткам на южной окраине города, выруливая и поворачивая на очередном боком к бегущим вдалеке зомби. Даю Шизуке сигнал притормозить, и под очередной восторженный взвизг граната уносится в оживших или даже никогда не умиравших ХМ мертвецов. «Хозяин, у меня получилось», — восторженно блестя глазами спрашивает она. «Еще как», — усмехаюсь я, отмечая, что прибыло еще 8 фрагов. «Похоже, в самом деле талант. Теперь я не такая бесполезная», — с надеждой бормочет она. «Ты и не была», — уверенно отзываюсь я. «Кота, пришло твое время». «А да», — кричит он. «Уши не болят?» — спрашиваю я девушку, но она использовала беруши, как я ей и сказал, только помотала головой, счастливо сверкая зубками в улыбке. Кота, завладев гранатометом, на ходу довольно уверенно заряжает его. Я же активирую преобразование в выжигателя. Пока он готовится совершить последний на сегодня гранатометный залп, ощущаю болезненные уколы в мозг, получая новую информацию по своему снаряжению. Мои плечи ощутимо раздаются в стороны. Тело затягивает огнеупорный костюм с бронепластинами на груди, бедрах, плечах и спине, все в пятнах разных оттенков серого, может даже 50, но не темнее, и ладно. На голове же появляется довольно тяжелый шлем, закрывающий ее полностью, на лице маска, воздух стал немного наполнен привкусом резины и дешевого пластика. Визоры шлема имеют специальные фильтры, отсеивающие избыток инфракрасного цвета, можно смотреть на солнце или видеть, что происходит в огне. В руках необычное оружие, тоже светло-серое, с черными жилами рунной вязи на стволе и цевье. Похоже на штурмовую винтовку с многокамерным дульным тормозом, для лучшего поступления кислорода, конечно, штурмовой огнемет же. Правда, можно жахнуть и без кислорода, просто огонь потухнет спустя пару секунд, но за 2 секунды и в вакууме поджарит, ну или перегреет. Магазина нет, гофрированная трубка идет от рукояти огнемета к небольшому ранцу на спине, а вот там и магазин. На 36 секунд непрерывного огненного заливания или же 18 двухсекундных плевков, до 50 метров дистанция. На предплечье левой руки у меня метатель штырей, на правом бедре кобура с пистолетом, на поясе 2 гранаты, запасные магазины и нож. Весьма грозно, учитывая, что я еще могу и телепортироваться, превратить нож в плазменный клинок, пустить огненного тумана и устроить электрошоковую прожарку. А если меня ранит, то бронебойными и разрывными пулями могу восстановить пошатнувшееся здоровье. «Выстрел», — кричит кота после того, как Шизука тормозит на очередном перекрестке, подворачивая к толпе бортом. Очередной взрыв вызывает раздражение у всех крикунов на районе. Мы отрываемся от толпы и почти одновременно с этим прибываем к району обитания бедствия. Небольшой супермаркет в 4-этажном жилом доме. Кошмар, ужасов сегодня не родилось. Мы на месте, он где-то внутри, скорее всего, — сообщается я, сверяясь с картой. «Ханаби, глянешь?» — предлагаю я Кунайчи. «Попробую», — соглашается она, выбираясь на крышу. Происходит очередная рокировка. Сойка и кота спускаются в салон. Ханаби и Дина занимают места на крыше. Рика разворачивает турель вдоль улицы. Несколько секунд ожидания, возбужденные покатушками, воплями и взрывами зомби, начинают появляться на улице, показались и те, что были внутри магазина, и в соседних подворотнях, начинают окружать, предупреждает Сэ, не вижу, тут же качает головой Ханаби с оттенком сожаления в голосе, он где-то в глубине здания возможно, понял, тогда я подожгу его, возражение есть, это вроде продуктовый, жги, фыркает Рика и открывает огонь по мертвецам, выскакивающим на дорогу, она стреляет из крупнокалиберного пулемета серии одиночных выстрелов, прошитые пулями насквозь, брызгая кровью, зомби валится на дорогу. Дина, выхватив пистолет, отрабатывает по мертвецам на флангах. Ханаби, получившая новый карабин, поддерживает огнем. Открываются задние двери. Прямо из салона ребята прикрывают, поддерживают меня. Спрыгиваю вниз, на землю. Повысившаяся реакция и физуха позволяют действовать нагло и быстро. Рывком добегаю до дверей супермаркета. До сих пор около входя валяется потускневшая вывеска о распродаже сыра. Попавшегося на пути зомби, я сбиваю с ног, ударив его всем телом огнемета, отбросив метра на два. Проехавшись по асфальту на спине, задрав к небу руки и ноги, он замычал, приложившись темечком о ступеньки входа. Перепрыгнув через него, залетаю внутрь, его добьет группа. Внутри сумрачно, окна закрыты рекламными щитами, естественного освещения минимум. Видно около десятка мертвяков внутри. Через разбитую дверь, справа касса, слева полки. Первый залп я делаю в обычном режиме, чтобы глянуть на возможности огнемета. Внутри него что-то загудело, после того как я нажал клавишу активации на рукояти. Под большим давлением горючая смесь вырвалась из ствола, и сразу же, сменилась закрутившимся спиралью ревущим пламенем, что заполнило помещение. На мгновение, рев огня заглушил все звуки. Даже крикунов и выстрелы я перестал слышать. Зомби, попавшие под струю, горящими фигурами, сделав несколько шагов, ничком повалились на пол. Вспыхнули пластиковые витрины и испортившийся товар на них. Осветив помещение красным и оранжевым, пламя жадно поползло по сторонам. Тут же использую заклинание, доступное выжигателю изначально, вакуум. Это небольшая руна на огнеупорных перчатках, что засветилось синим. И огонь в помещении за пару секунд абсолютно стихает, покрывая горящие тела, стены, пол, витрины и полки с товарами сине-серым налетом пепла. Олег, отходи, нас окружают, спокойно, без паники, предупреждает Сэ. Понял, в сторону магазина не стрелять. Быстро говорю я, бросив взгляд за спину, если буду телепортироваться, не лишняя предосторожность. Принято. Слышу я ответ, сосредоточившись на активации нового заклинания. В этот раз, черная вязь символов вспыхивает на стволе и цевье огнемета. Они становятся ярко-красными, словно раскаляясь. Позади меня шумит топливная смесь, стремительно закачиваясь внутрь устройства. Все передо мной исчезает в серой хмаре, распыляемой из ствола. Огнемет гудит и натужно ревет, заполняя пространство передо мной взвесью мельчайших частиц огнесмеси и магии. Он выглядит в самом деле как туман, густой и вязкий, а в следующее мгновение все вспыхивает изнутри, расцветая туманом из ревущей желто-красной плазмы. Фильтры визоров шлема отсекают свет, защищая сетчатку глаз. Но я все равно вижу пришедшие впереди меня в движение огненное, всепожирающее облако. В ушах страшный гул вспыхнувшего пожара. Плазменный туман заполнил почти весь магазин, пылая, движется внутри него, выжигая не жизнь. Жар настолько страшный, что термоустойчивое покрытие брони раскаляется. Ощущение, словно я добровольно залез в печь, жжет. Как же жжет. Отпрыгиваю назад к двери входа, и тут же телепортируюсь на несколько метров, наружу. И вовремя. Внутри рушатся перекрытия межстенные или потолочные. Во все стороны летят искры, капли горящего пластика потолочных панелей, валит густой дым. Горит все, даже металл. Кислород, выжженный внутри, втягивается внутрь с яростным хлопком. Все гудит и ревет. Здание вспыхивает выше, пожар уже на втором этаже, а плазменное облако за 10 секунд пройдет около 20 метров, похоже, прямо сквозь дом. Разворачиваюсь и со всех ног бегу к машине, одним прыжком залетая на крышу. Приходит оповещение с наградой о выполненном срочном задании, бедствие сгорело к чертям. И не оно одно, витрины магазина, взорвавшись, осыпались крошевом на землю. Также лопаются окна на втором этаже и пожар занимается уже на третьем. Дождем осыпаясь вниз летят осколки стекла. Огонь гудит и ревет, словно мы оказались у доменной печи. Шизука, получив команду от Сэй, трогается с места. Зомби нас частично потеряли. Девчата с крыши и ребята из салона не дают им и шанса перекрыть дорогу. Я активирую вакуум снова, хотя пожар и принес бы мне немного фрагов, но интересно, как сработает на таком огоньке. Мы отъехали всего на десяток метров, а огонь втягивается внутрь окон, на глазах угасая, и только трещат и шумят перекрытия и стены здания. Похоже, потолок первого и второго этажа высыпается вниз. Вот эта штука мне нравится. Провожая взглядом почерневший от копоти магазин, пока он не скрылся за поворотом, говорю я, чувствуя, как стянуло кожу, после выстрела надо отходить сразу, а не пялиться. Ну еще бы, насмешливо отзывается Рика. Я про то, как огонь потушил, вызывающе отвечаю я, усмехаясь. Хотя, ПФ, карта эффективная, выкурить бедствие, легко, выжечь небольшой район, пожалуйста. Плюс на четверть выросшая реакция и физическая сила, можно и в зачистке поработать, и против людей. Такая вещь применение найдет, и вызовет ужас не меньший, чем разрушитель, как по мне. Правда, и не больший. До 2 часов дня мы еще крутимся и вертимся по городу, отыскивая бедствия. Дина делает большую часть работы, у нее на счету еще 3, 2 кошмара и 1 страх. На местах устроенной нами бойни, я оставляю ворона наблюдать, рано или поздно пожиратель появится, я надеюсь. У духа крысы результатов тоже пока нет. Впрочем, поиск только начался. Единственный минус – ни одного мутанта захватить не удалось. Зато при зачистке и уборке относительно свежих трупов в Тайоне находит пару интересных экземпляров и еще одного пожирателя. Закончив с бедствиями в Тита, мы выехали на южную окраину города, где устроили небольшой пикник и пообедали. А после решили заехать в село, забрать мутагены тела и помощь с зачисткой. Да и Саика там, переживаю за нее немного, хотя рядом с ней охотница и Алина. Задержимся на военной базе до завтра, посмотрим и на результат поиска духов. Времени всего 3 часа дня. Я немного расслабился, болтал в салоне с Рейесой и устроившись под люком турели. Мы как раз подъезжали к селу, когда я получаю короткое сообщение от Ина через систему. Я, кажется, нашла предателя. Действуй по плану. Немедленно отвечаю я. Опять же, чата у нас нет, к сожалению. Поэтому детали, кто, где и что, узнаем только когда вернемся в Фудай. Сейчас, если все прошло хорошо и спокойно, девушка передала добытую информацию комиссару. Человека возьмут под наблюдение, установят связи. Станет ясно, он такой умный самостоятельно или они действуют в группе. На это уйдет какое-то время. Рассказываю новость ребятам, когда мы останавливаемся позади бывших минометных позиций, они уже свернулись и уехали. Это и хорошо, что она его нашла, хмурясь говорит Рика, тоже спустившись в салон. И плохо, все же предатель есть. Мама будет в бешенстве, а она только успокоилась немного, мрачно вздыхает Сэя. А Ина не сказала кто? Нет, качаю я головой. Узнаем завтра или послезавтра, как вернемся в Фудай. По телефону о таком лучше не говорить. И еще, пока маме не говори. Хм, да, она сейчас может и не справиться с эмоциями, вздыхая соглашается она. Но и молчать. Несколько дней, чтобы собрать оперативную информацию, у нас есть. Взяв ее ладошку в свою, говорю я. Она поймет. Угу, сжимая мои пальцы, кивает она. Макота расскажем? Тут же спрашивает Рика. Нет, пока нет. Верно, она ухмыльнулась. Просто с твоей прямотой ты мог и ему рассказать. Кхе, ПФ, дружно фыркнул девичий контингент, даже Дина и Ханаби. Ну хватит уже, закатываю я глаза. Все, займемся зачисткой. Фу, тут так воняет, вздыхает Рэй, когда мы открываем двери и запах разложения проникает в салон машины. Мы идем к штабу, развернутому прямо на обочине дороги, рядом с армейским грузовиком. К этому времени больше половины села уже пройдено командами зачистки. Макота исполняет ту же задачу, что и Сэя, ведет команды зачистки по районам села, отмечая пройденные дома вместе с еще парой бойцов, обе женщины, и ориентирует команды, не давая им шанса случайно перестрелять друг друга. На окраине же Тайоне несколько небольших колесных тракторов ковшами сгребают груды людских тел, свозя их к вырытому прямо на обочине котловану, ставшим санитарным захоронением. Работа отвратительная, но необходимая, если люди планируют здесь еще как-то жить. Первым делом, тут же забираем мутаген, добыть удалось всего 1 порцию. Протух возможно, все же больше нескольких часов прошло с момента, как пожирателя грохнули. Ну или он потратил все на бедствие, ну или просто у него организм такой был. пока слишком мало информации. Упаковываю при помощи капсул еще и пару тел. Прицепа для них не взяли. Он ведь у нас на заднем дворе в Фудае остался. Ну ничего, хорошие люди отвезут. У меня еще почти час действует преобразование. Я вижу, как Макото смотрит на меня с явным недоумением. Еще бы, с утра я был несколько стройнее. Хех, мы в полном составе подключаемся к зачистке. И снова тяжелая и неравная работа отнимает у нас прорву времени. Но с другой стороны, до сгустившейся темноты мы справляемся, и второй населенный пункт зачищен. Команды по уборке тел еще пару дней будут жить в этой атмосфере разложения, но тут уж ничего не поделать. Мы же возвращаемся на военную базу, переночуем и завтра вернемся в Фудай. Завтра, правда, предстоит еще куча дел. Крыса таки нашла пожирателя, запомнила его место, мы вместе с Сеей отметили его на карте. Юго-западная окраина города. Ворон обнаружил еще одного, и его мы тоже отметили. Теперь их задача – в течение ночи кружить вокруг, проверяя, не ушла ли наша будущая жертва, и ожидая завтрашнего дня. Если успеем, то уже днем начнем зачистку еще одного села, а на обратном пути, возможно через день, еще и аэропорта. Предатель найденный и добавляет некоторого беспокойства, хотя тут важнее, что он уже найден. Все же не зря я в этом направлении копать начал. Ну и еще такая мелочь. Через день пятая ежемесячная акция начнется. А пока завтра не наступило, мне нужно найти укромный уголок, чтобы позажиматься с Саика, и что-то придумать с Алиной и Сойкой. Вечер обещает быть не менее горячим, чем день. Впрочем, в пристройке башни есть комнаты на втором этаже. Никто и не заметит, если мы на часик уйдем потренироваться перед сном. Надеюсь, что никто. Глава 95. Чистки. День. 130-133. Странный гул, едва слышный, вынудил меня разомкнуть глаза. Сверяюсь с системой. Утро уже наступило. Несколько секунд лежу и пялюсь в потолок, пытаясь сообразить, что это за звуки. Да это же вертолетный двигатель гудит, вращая лопасти. Точно, сегодня же пилоты должны будут начать облет префектуры. Выходит, пора вставать и заняться делом. Лежа, с удовольствием потянулся, прогибаясь в спине и едва сдержав стон. Девчата еще спят. Впрочем, скоро уже начнется привычная утренняя движуха. Вчера у нас с Айко все получилось очень даже неплохо. Организм, едва я вспомнил ее нежные изгибы, впуклости и выпуклости, тут же напрягся, напружинился, словно и ждал. Впрочем, уже привык, когда постоянно окружен девушками, невозможно о них не думать и не замечать, но и контролировать себя могу. Она, кстати, спит опять по правую руку от меня. Сэя заняла стратегически важное место у стенки и по левую. Осторожненько выбрался из постели, сумев не потревожить обеих девушек. Одел спортивные штаны и футболку, ступив босыми ногами на холодный, бетонный пол. Держась левой рукой за стойку с аппаратурой, сдерживая очередной стон от зевка, потопал мимо посапывающих девушек к выходу. Вертолет еще не взлетает, похоже, это проверка двигателей перед полетами. Добрался до выхода, нашел взглядом свои кроссовки, влез в них и пошел по лестнице вниз. В лифте почему-то ехать не хочется. Пятерка гоблинов сегодня дежурит ночью, по очереди, конечно. Дабы проснуться окончательно, за место разминки, сбегаю по лестнице. Сержант взял последнюю смену, вытянулся по стойке смирно, когда я промчался мимо него. Махнул ему рукой успокаивающе, чай не генерал. Во время утреннего променада проверяю карты и духов. Колода на новом круге. Сегодня пришли оператор Дельты, разведчик, ликвидатор отряда Кондоры Гоблины, воин и снайпер. Опять немного не свезло, сразу оба выпали, лучше бы одна из охотниц пришла. Впрочем, духи как раз сегодня уйдут в отбой, потому можно гоблинов дважды обновить даже. Дух крысы нашел пожирателя, к сожалению, только одного. По моему приказу он побегал вокруг его логова, но второго поблизости не оказалось. Но тут компенсировал дух ворона. На месте устроенной нами бойни он нашел еще одного и отследил, куда он ушел. Так как ворон почти на час раньше в отбой уйдет, за найденным им пожирателем выдвинемся первым. Потянулся еще раз, закончив умываться. Сегодня, видимо, зачистку дыре, села, мы не начнем, надо будет предупредить Юджина. Подошел к двери и выглянул на улицу, в сторону ангаров с вертолетами. Едва открыл дверь, по ушам тут же ударил уже вполне себе громкий рев работающих двигателей. Поискал взглядом и увидел на площадке левее черный ястреб, винты которого не спеша проворачиваются на месте. Задний винт не крутится вовсе. Вокруг вертолета суетится несколько техников. На несколько минут завис, Глядя на то, как другие работают, в самом деле можно смотреть вечно. Встряхнувшись, закрыл дверь обратно. Столько дел уже наворотили и столько еще предстоит сделать. Зашумел лифт, я приостановился, решив дождаться тех, кто доедет. Дверь распахнулась, вышла Саика и Алина с Сойкой. Девушки по очереди обняли меня, прежде чем отправиться по своим делам. Я же не стал идти пешком, раз уж лифт приехал, поднялся на нем. Потихоньку утренний распорядок берет свое. Зарядка, умывание, Саика, Ханаби и Рэй умчали готовить завтрак. Я уж хотел было помедитировать и позаниматься с чакрой неподалеку от них, но наполнившийся голодной слюной рот от запахов свежей еды, вынудил меня поспешно сменить дислокацию. Минут 30, пока девушки приготовят на всю нашу ораву, у меня есть. Решил устроиться на верхнем этаже башни управления полетами, в главном зале собственно. А что? Солнце, вид на горы, ветер, дующий в разбитые окна. Правда, пленка и фанера их уже закрыли, но не все. Сейчас полетами управляют с запасного пункта, из обычного грузовика, выкатившегося на поле. Большого движения воздушного трафика у нас не планируется. Вертолетную карусель, взлетающих и садящихся машин тоже устраивать в ближайшее время не придется. Оглядевшись, подтянул стул к углу стойки с аппаратурой. С этого места как раз видно горы на севере. Все также гудят двигатели вертолета, чуть более надсадно. Слышно, что оборотов добавили и машина, возможно, скоро отправится в полет. С чакрой потихоньку что-то получается, но до применения ее в деле еще довольно далеко. Впрочем, учитывая, что начал заниматься чуть больше месяца, как результат на самом деле неплохой. Я уже могу извлечь ее из источника и напитать каналы. Могу попытаться выпустить ее через точки Тенкицу, правда, осознанно и через нужные, все еще нет. Ну и удержать ее в мышцах и теле достаточно долго, чтобы использовать ее по-взрывному, интуитивно, до этого мне реально далеко. Но все же, в данном направлении прогрессирую немного. Тут главное наработать этот процесс до того самого уровня, когда я смогу запасать чакру, например, в мышцах ног, точнее клетках, из которых состоят мышцы, и чтобы она не рассеивалась в каналах и по тем же клеткам, или испарялась, грея атмосферу, и еще чтобы из источника черпать ее уверенно, не задумываясь. Например, так же, как не задумываюсь, как ходить, ставить ногу, переносить вес тела, в какой момент отрывать вторую от пола, как именно балансировать на одной ноге. Вот к этому я постепенно должен прийти в течение тренировок с медитацией и чакрой вообще, попутно оттачивая навыки рукопашного боя, где ее применение наиболее просто и очевидно. О чем-то более сложном стоит будет думать, когда фундамент станет прочным. Размышляя о таких мелочах, сосредотачиваясь на них, получается в самом деле неплохо. Энергия, которую я представляю как растекающаяся из небольшого колодца лава или горючая смесь, из пламени и жара, расходится по организму. И тут же ощущаю это тепло в мышцах рук, ног, пресса, а после и во всех остальных частях тела. Они от этого почему-то напрягаются, к ним приливает кровь, вздуваются рельефно, хоть перед зеркалом садись и любуйся собой любимым. Сердце стучит, гоня разгоряченную кровь по сосудам, артериям и венам. Кожа немного краснеет. Похоже, я опять подобрался к опасному моменту выброса чакры. Усилием воли сумел приостановить процесс ее истечения. В колодце осталось еще немного, но осталось, не вычерпал до дна. Удивился, как напряжена каждая мышца в теле. Такое, слышал, бывает при отравлении некоторыми видами ядов. Кстати, пора бы заняться ими тоже. Ветер, залетающий в щели между панелями, приятно холодит кожу, остужает. Наверное, зря концентрируюсь на чакре как огне, она ведь принимает нужную мне форму, самовозгорания мне только не хватало. Вздуло не только мышцы, но и половой орган. Да так, что заломило в паху как от перевозбуждения после длительного перерыва. А его-то ведь и не было, перерыва. Только что почти, вечером, на канцелярском столе и офисном стуле занимался с Саико тренировками. Хе-хе, взгляд почувствовал не сразу, все же сосредотачивался на медитации, а из-за работающих двигателей вертолета, не услышал, как внутрь диспетчерской кто-то зашел. Повернув голову, увидал черное личико, карие, искрящиеся глазки, все это на расстоянии вытянутой руки. Сойка, немного удивился, на завтрак позвать пришла, девушка одета в короткие, джинсовые шорты, туго обтягивающие ее кругленькую попку, белая футболка в обтяжечку, контрастирует с черной кожей, демонстрируя торчащие, остренькие грудки. Лиф она носит не всегда. Волосы собраны в один черный хвостик, и он у нее на левом плече. «Не, я просто поднялась», — качнула она головой, не сводя с меня взгляда, и выдала. «Хозяин, у тебя стоит, КХМ». «Да, стоит», — согласился я, потому что спорить с тем, что из спортивных штанов выпирает, глупо, как минимум. «Может, тогда хозяин вставит его в сойку?» — предложила девушка, со свойственной ей непосредственностью. «К тому же хозяин обещал тренировки, а сам...» Девушка развернулась ко мне спиной, завозилась с молнией и пуговицей на шортах. Секунду у меня уходит, чтобы сообразить, что именно происходит. Точнее, что именно, понял сразу. Соображал, как поступить. В итоге, к моменту, когда, крутя попкой, она стягивает к коленям шортики вместе с трусиками, я встал со стула, бросил быстрый взгляд на вход в диспетчерскую, чисто, и через инвентарь стянул собственные свои штаны и труселя. Хентайная засада. Мгновение, и я, уже схватив ее за бедра, немного оттягиваю назад, заставляя прогнуться и упереться ладошками в стойку с аппаратурой. Тут же шлепнул по мячикам ягодицам, двум сразу, не утерпел. Она вскрикнула, оглянулась, облизывая пухленькие губки. Ладони тут же скользнули по ее худенькой талии, по ребрышкам, задирая до подмышек футболку и обнажая торчащие в разные стороны черные конусы сисек. Тут же сцапал ее за них одновременно, уперся головкой во влажную и горячую щель. Прогнувшись в спине, сойка запрокинула голову назад, встала на цыпочки, пытаясь насадиться на мой торчащий кол. С первого раза не попала, возбужденно крутя попкой, попыталась еще раз. Я все это время, изогнувшись и расставив ноги шире, наминаю ее маленькие сиськи, целую худенькую шею и торчащую косточку ключицы, распаляю и ее, и себя. Прогибаясь, она попыталась направить меня, ухватившись за член, в этот раз вышла. Тут же, восторженно взвизгнула, подавшись назад и взяв меня на всю свою не такую уж большую глубину. «Да, да, хозяин трахнет сойку», — радостно выкрикнула она, правда, шум раскручивающего винта заглушил ее вопли. «Какая же ты крикунья», — хмыкнул я скорее про себя, стискивая ее сиськи и начиная двигаться. Девушка радостно что-то покрикивает, комментирует, но едва ли слышу обрывки слов. Короткими толчками, стоя, засаживаю ей, сосредоточившись на ощущениях в члене и ладонях. Ее легкое тело с охотой подается навстречу моим бедрам. Ножки же едва касаются пола, упираясь в него кончиками больших пальцев. Ухватившись за мои руки, она двигает попкой в сторону, влево-вправо, раскачивая член. На ее висках выступили капли пота, глаза закатились. Кончила она буквально через пару минут, дико задергалась, сжимая скользкое и горячий вагиной член. Продолжаю делать мелкие фрикции прямо в ее оргазм, придерживая ее за грудь и под животом раскрытой пятерней. «Да, да, да», слышу ее крик, перекрывающий шум с улицы. Тело содрогается в сладких конвульсиях в моих руках. Она почти вырывается, изгибаясь и пытаясь насадиться глубже и одновременно соскочить с моего разогревшегося аппарата. Хихикает, мотает головой, норовя заехать макушкой в нижнюю челюсть. Пришлось отпустить ее сладкую сиську и поставить на пол. Ножки у нее почти сразу же подогнулись. Она сорвалась с члена, как рыбка с крючка, тут же рухнула грудью на пульт, выключенный, к счастью. Выпятила попку в мою сторону и дергает ею вниз-вверх из-за подгибающихся коленок. Тут же шлепнул по этому подрагивающему, играющим мышцами мячику. Сойка вскрикнула что-то, ни черта не слыхать. Вертолет пошел на взлет. Ухватил ее за бедра, прямо за торчащие косточки, и, удержав от очередного приседания, вставил сразу по скользкой дорожке до упора. Уперся ей в матку нежным толчком, вызвав очередной взрыв воплей восторга и несуразных комментариев. И снова задвигался в скользком туннеле, тараня ее и удерживая одновременно на месте. Сойка приподнялась на руках, вытянувшись и прогнувшись. Захлопали вертолетные лопасти. Ястреб взмыл в небо, грохоча двигателем. Девушка закричала что-то, словно ему вслед. И едва шум винтов немного отдалился, стало хорошо слышно, как громко хлюпает ее киска. Выдавливается по сторонам толстеньких складочек наружных половых губ смазка. Мой ныряльщик весь блестит от нее, как и все пространства между ее полупопиями. И наверняка влажные дорожки на черных ляжках. «Хозяин, еще!» — покрикивает она, скребя коготками по пластиковым клавишам пульта, подаваясь навстречу. «Еще, да, а-а-а!» Она закричала, задергалась в очередном оргазме, когда, удерживая ее одной рукой, вставил палец ей в попу. Хотела же тренировок. Вот и получила. Через мгновение, накрыла и меня. Одним мощным толчком, практически забросив кричащую и дрожащую девушку бедрами на пульт, взорвался внутри нее. Головка пульсирует внутри сжимающейся киски, извергает горячее семя прямо в ее утробу. Содрогаясь, она кончает, тяжело подвывая, закинув коленку наверх, на пульт, почти залезла на него, спасаясь от выплескивающего семя члена. Ее глаза закатились снова. Пальцы, чуть ли не обламывая ногти, скребут по панели. С громким, похотливым хлюпом, член покинул гостеприимную норку. Из ее легких тут же вырвался очередной стон, а из пустки, мутно-белесая жидкость нашего совместного оргазма, что довольно вызывающе смотрится на ее черной, как ночь, кожи. Сыто отвалившись от нее, подтянул стул, на который и плюхнулся. Заполошное дыхание быстро пришло в норму. Сойка приходит в себя заметно дольше, но вот и она завозилась, спрыгнула на пол, пошатнулась. Тут же подтянул ее к себе, усадив на колено. «Хозяин, а еще разок уже не успеем?» «Да», с сожалением спрашивает она, сверкая улыбкой. «Нет, завтрак уже скоро, надо себя в порядок привести». «С некоторым сожалением соглашаюсь я, организм готов продолжать, но дела сами себя не сделают». Впрочем, не отказал себе в удовольствии, чтобы взять в рот ее остренькую грудку, похожей на вершину скалы. Сойка довольно захихикала, погладила меня по голове. Пару минут мы еще посидели, целуясь и ласкаясь. Утренний и довольно неожиданный для меня интим подошел к концу. Поцеловав девушку еще раз, оделся сам, помог и ей, расправив задранную футболку и потискал еще немного, пока она хихикая пыталась натянуть трусики и застегивала шорты. Засадил, победил. Саика и Ханаби как раз накрывали на стол, расставляя тарелки, когда я заявился в столовую. Рэй суетится возле плиты, помешивая что-то шипящее и скворчащее. Остальные девушки и парни уже тут, в полном составе. Обменявшись приветствиями с ребятами, занимаю место за столом. Следом входит Сойка и Алина, тут же заметив ее довольную, широкую улыбку и летящую походку, завистливо вздохнула. Следом отреагировала Дина, сидящая рядом с ней, нахмурившаяся и уставившаяся на меня ледяным взглядом. Следом поймал на себя холодный взгляд Эвы, поежился. Почему столько осуждения? Ничего плохого не сделал, ведь наоборот, доволен собой, девушка довольна и вообще, даже кристалл Лита заработал. Нагло усмехнулся им, вызвав еще большее похолодание атмосферы. Похоже, девушки своими глазками приближают энтропию и остывание вселенной. Тут же заметил изучающий взгляд Лизы. Она, напротив, выглядит заинтересованной. Улыбнулась мне поощряюще. Я немного пригасил ухмылку, пока я ее игру понять не могу. Может, она, конечно, и в самом деле, ХМ, настолько легко на контакт идет. А может, таким образом надеется закрепиться, втереться в доверие, чтобы что? Ерунда какая, из чего я такой недоверчивый? Очевидно же, она на меня просто запала. Уверен, я хорош собой. Нужно будет повторить мотивационную речь об отношениях для остальных охотниц. Лиза, Ингрид и Аманда ее точно не слышали. И Вильма, кажется, тоже. Правда, Эва могла уже рассказать все остальным, но, может, решила не облегчать мне жизнь в этом отношении. Ну ничего, поговорю на днях. Перед отъездом с военной базы поговорил с Макота. Он обещал связаться с Юджином, предупредить о переносе начала зачистки на день. Основная часть охотниц пока не призвана, потому попытаемся сегодня вытащить из нор двух найденных духами пожирателей и извлечь из них мутаген, и подготовимся к завтрашнему дню. Выехали в 10 часов утра. До сброса карты ворона осталось чуть больше полутора часов. Пожиратель, найденный вороном, засел на восточной окраине города, на совершенно обыкновенной узкой улице, с множеством классических домиков с крохотными двориками перед крыльцом. Найденный же крысой, на юго-западе, в крупном торговом центре. Первым на очереди станет пожиратель на востоке. Мы тут и шумели несколько меньше обычного, хотя одно бедствие примерно в этом районе и прикончили. Возможно, теперь едем за его создателем. Еще одна причина – дух крысы продержится на час дольше по времени. Добрались меньше, чем за час. Благодаря ворону, легко определили точное местоположение дома и нас относительно него. Поманеврировали вокруг, выбирая наиболее удачное место для атаки. Опять же, наблюдая сверху, отмечаю опасные скопления зомби. И главное, обнаруживаю охрану. Пожиратель охраняет целый выводок в 5 зомби-танков. Может быть, они надеются привлечь таким образом его внимание? Помимо них, есть еще один плевун, упырь или ползун, 2 охотника, а также с десяток обычных зомби расположились вокруг дома, Возможно, среди них есть еще и крикун. Ну и на соседних участках еще небольшие группки мертвецов. План такой, оценив обстановку, говорю я. Ворон, ведением смерти и созданием стаи ворон, выгоняет пожирателя из дома. Она работает на тех, у кого есть самосохранение. Должна сработать и на пожирателе. С самосохранением у него все в порядке. А если нет, тут же уточняет Лиза. Если этого окажется недостаточно, Эва взорвет небольшой заряд переклита в его логове и выгонит наружу взрывом или своим присутствием. Принято, соглашается девушка. Наша задача – обеспечить периметр безопасности. Гоблины спешиваются, ликвидируют его охрану и его самого, оттаскивают тело к кормехамви. Потом уезжаем и извлекаем мутаген. Все просто, одобрительно кивают сразу Сэя, Рики и Лиза. Выбравшись на крышу, активирую карту оператора Дельты. Пятерка гоблинов, проведшая большую часть дороги именно на ней, готовит оружие ближнего боя. Даю им инструкцию, чем и завершаю фазу подготовки. Чтобы пожиратель не рванул от нас в противоположную сторону, мы занимаем позицию в сотне метров от нужного дома. Ближайшая крупная толпа, голов 40, с противоположной стороны улицы. Даю команду духу ворона проникнуть в дом и использовать свою способность. Примерно с минуту мы стоим посреди улицы, ожидая эффекта. Точными одиночными выстрелами я снимаю нескольких зомби, что словно любопытные соседи сунулись к забору поглядеть, что за машина встала на их улице. Звуки выстрелов не слишком громкие, но мертвецы начали просыпаться. Искаженных любопытных лиц все больше, с мычанием, клокоча, вздыхая тяжко, будто из-за тяжести нежизни, они тянутся к нам. Несколько танков из охраны пожирателя на мгновение показали свои желтые зеркала над кустами и забором. До момента, как карта ворона не отправляется в отбой, гвалт сотен вороньих глоток разрывает улицу. Черное облако из крыльев и перьев вылетело из нужного нам дома, описав дугу, обрушилось яростной волной на растерянных зомби. Тяжелые и мощные клювы вороньей стаи обрушились на черепа, коготки на лапках раздирают кожу на страшных, перекошенных смертью рожах. Страшные удары в глазницы ослепляют и без того слепых мертвецов. Танки, дико ревя, отмахиваются от пернатых бестий, пытаются ухватить их, но большей частью промахиваются. Да и когда удается схватить одну или две птицы, что это для целой стаи, даже плевун разряжает свой заряд кислоты в пустоту. С минуту мы выжидаем, наблюдая за этой вакханалией. Шизука, вперед! Даю я команду и в быстром темпе открываю огонь по мечущимся, забывших о нас танкам, успевая завалить двоих. Мотор хамви взревел на повышенных оборотах, но его услыхали лишь мертвецы поблизости. Подвергшаяся атаке группировка пожирателя, все еще в панике отбивается от птиц. Пролетев 100 метров на несколько секунд, мы тормозим перед домом в идеальный момент. Из окна на первом этаже выпрыгивает горбатый зомби-мутант. Следом за ним вырывается целый клубок черной, пернатой ярости. Вороны преследуют его, непрерывно клокоча, каркая и, возможно, изрыгая проклятия. Гоблины спрыгивают вниз, следом я. Одновременно салон машины покидают остальные девушки. Действуем слаженно, уже наученные множеством похожих задач. Группа начинает действовать, кто-то стреляет, кто-то рубит и бьет. Главное не повредить область трахеи у пожирателя, на остальных плевать. Уже с земли, стреляю в затылок мечущегося танка, что пытается отбиться от ворон, проигнорировав нас, это он зря. Еще серия одиночных выстрелов вышибает серое вещество из еще нескольких голов. Плевуна, точным выстрелом ликвидирует Дина, едва гоблины спрыгнули вниз, через люк турели, она выскочила наверх. Саика, Ханаби и Алина в течение считанных мгновений уничтожают зомби на соседнем участке, используя оружие ближнего боя и пистолет. Еще один выстрел Дины. Пуля взрывает верхнюю часть черепа пожирателя, попытавшегося перебраться через забор к соседям. Он повис на нем дохлой и горбатой кошкой. Пара танков, забив на ворон, бросается на нагло заскочивших во дворик гоблинов. Завязалась стремительная и короткая рукопашная схватка. Гоблин-сержант смело вышел один на один. Мутант, звероподобный, ростом более 2 метров, с гипертрофированными и переразвитыми мышцами. И гоблин, что хоть и ниже, но по зверскому облику в бою и не скажешь, кто страшнее. Гоблин проскочил под здоровенным кулаком, что должен был превратить его голову в кровавую кашу. Тут же саданул танку молотовой частью клевца по колену. Тут же птица врезалась танку в страшную перекошенную в диком рыке морду, разодрала губы в кровь, вонзила острый клюв прямо в глазницу. Отвлекшийся танк шарахнул себя раскрытой пятерней по харе, мимо. Ворон уже был таков. Подогнувшееся колено заставило потерять равновесие. Мутант упал вниз, отмахнулся от гоблина, что хладнокровно проскользнул к нему сбоку, опять промазал. А клевец, описав смертоносную дугу, ударил уже заостренным клювом прямо в ухо. Тяжелое тело мертвеца завалилось на бок, потеряв наконец не жизнь. Одномоментно с тем, четверка гоблинов растерзала второго танка, изрубив его тушу. Стремительная атака зеленых завершилась рядом с телом пожирателя. Ухватившись за его руки и ноги, они сдернули его с забора вниз и бодро поволокли под неумолчный гвалт ворон к машине. Внезапно, вороны исчезли, словно их и не было. Крикун, падла, словно ждал, тут же взвыл. Рика развернула турель, ствол М2 направлен в сторону вопля. Короткая очередь из тяжелого пулемета улетела прямо сквозь забор и живую изгородь. И визг захлебнулся. Вслепую попало. Жаль, но его вопли подхватили остальные. Вскоре, птичий гвалт сменился заходящимися, захлебывающимися воплями мертвых певцов. Наверняка это бывшие любители караоке. Прикрываю вместе с сержантом отход гоблинов к корме машины. Мертвецы из дома больше не лезут, но с соседних участков лезут проснувшиеся. Они же выбираются на дорогу, которую тут же подчищают девчата. Дина и Рика контролируют пространство с крыши машины. Рэй и Хисаши, открыв двери, ведут огонь вдоль дороги. Их точность и результативность стрельбы на уже весьма и весьма высоком уровне. Дина застрелила еще одного танка, разглядев его среди живой изгороди. Пытался подобраться к нам для рывка. Гоблины оперативно заматывают остатки головы пожирателя в простынь. Вымазать его кровью весь багажник все же плохая идея. Возникшая заминка порождает простую и очевидную мысль. Внутри дома могут быть будущие бедствия, и потому неплохо было бы его сжечь. Все в машину. Командуется, когда гоблины, не закрывая крышку багажника, лезут внутрь него же, оставив торчать ноги пожирателя и его дряблую, жирную задницу. Ребята занимают свои места в машине и на ней. Я запрыгиваю через заднее колесо на крышу. Быстро оцениваю обстановку. Впереди несколько десятков зомби. Рика прочистит дорогу от них за пару мгновений прямо на ходу. С тыла уже не догонит. Слева и справа все под контролем ребят. Алина, плазмой в дом шарахни. Прошу я, отметив, что плазменный пистолет висит у нее на бедре. Да господин, тут же отвечает она. Снова зарычав двигателем, хамви трогается с места. Девушка, уже на ходу, прицелившись, отправляет сгусток холодной плазмы в стену дома. Я же, не теряя времени, стреляю по головам преследующих нас бегунов. Отбивает короткую очередь крупнокалиберный пулемет, расчищая путь. Мы держимся за ременные петли и друг за друга, раскачиваясь, когда Шизука, не имея возможности объехать, из-за узкой дороги, едет прямо по телам, подминая их колесами и оставляя тянущуюся по грязному асфальту кровавую колею. Порядочно отъехав от устроенного нами шухера, практически покинув черту города, вытащили из багажник тело пожирателя. Шизука, снова взявшись за шприц-пистолет, извлекла из него три порции мутагена. Ребята перезарядили оружие, и мы отправились за вторым мутантом. Действовать решили схожим образом. Крысиная стая, что появится после активации способности духа крысы, выгонит его на улицу. Ну а гоблины и мы постараемся принять. К сожалению, ситуация с этим пожирателем выглядит несколько более сложной. В торговом центре и вокруг него довольно много зомби. Да и дух крысы не может их показать, а на слух я неактивных зомби не отличаю. Но у Лизы еще осталась парочка мух, и до разведку цели мы можем провести довольно оперативно, чем и занимаемся в течение почти часа. До отправки карты духа в отбой остается около 5 минут. Когда мы решаем приступать к нашей операции. Классический торговый центр на окраине города. Большая парковка с двумя выездами. Двухэтажное здание. Три входа в зал и вдоль стеклянной стены. Куча цветастых рекламных баннеров, растяжек, табличек. Все немного уже поистрепались. Чуть больше десятка машин на стоянке. Причем часть с распахнутыми дверьми, некоторые с выбитыми стеклами. Похоже, внутри этого ТЦ организовать оборону выжившие не смогли. Двери и стекла, на удивление, не выглядят сильно пострадавшими. Даже останков особо не видать, мертвяки все растащили, или сами ушли, хм. Даю команду духу крысы на применение способности, нашествие крыс. Одновременно с тем, муха, направленная Лизой, залетает между дверьми, зависая под потолком внутри главного зала торгового центра. Камера, как это ни печально, увидеть духа крысы не может, а определить его точное местоположение внутри здания, находясь снаружи, довольно трудно даже имея читы от системы. Поэтому мы дожидаемся момента, когда огромная, верещащая и пищащая на все лады крысиная стая появляется, и дрон, одновременно, летит к ее эпицентру. Лиза, ловко обращаясь с беспилотником, замечает и направляет камеру его глаза на мчащегося между рядами осенних пальто горбуна. Следом, прыгая на него, вцепляясь в ноги, бедра, взбираясь по колыхающемуся горбу, несутся крысы. Сплошным потоком, они разбегаются в стороны, атакуя и других зомби. Танк катается по полу, давя их. Крикун, надрывая горло, воет. И одна из них, видимо обезумев от созданного им шума, запрыгнув ему на грудь, впивается в его горло зубками и коготками. А его ноги облепляют еще несколько десятков грызунов, отчего он вскоре заваливается навзничь, прекратив свою песнь. Пожиратель, спасаясь от крыс, мчит напрямую к выходу. Сбивает несбитые еще стойки с одеждой, вертушку для темных очков. Он все ближе, пора. Мы сближаемся от перекрестка. Залетаем на парковку. Услышав шум, он заметался перед выходом. Волна крыс спала, вокруг него их десятки, а не сотни, как в начале нашествия. Они продолжают остервенело кидаться на него. Но натиск уже не тот, и пока он, отмахиваясь от грызунов, застыл в раздумьях, гоблины снова спрыгивают на землю. Одина, получив целеуказание от Лизы, подготовила для него выстрел. Бронебойная стрелка прошивает матовое стекло на входе-выходе в торговый центр справа. Мне приходит оповещение от системы об уничтоженном пожирателе. Одновременно с тем несколько мертвецов высовывается из центрального входа. Шизука плавно заводит машину в циркуляцию, разворачивая ее кормой к дверям. Мы же, частично спешившись, расстреливаем нежить, что во все большем количестве лезет из здания. Гоблины, прибив несколько оперативно подскочивших к пожирателю бегунов, цепко схватили его за руки, ноги и потащили. Сержант опять прикрывает их тыл, отмахиваясь клевцом. Очередного танка, попытавшегося отбить тело пожирателя, сваливает Дина, пробив его голову точным выстрелом. Я кидаю светошумовую и осколочную гранату к центральному входу. Два взрыва, один за другим, глушат зомби, бьют стекло, что весело осыпается мелким крошевом. Девушки обрушивают на зомби настоящий шквал огня. Снова тело пожирателя, замотав окровавленной простыней, грузим в багажник. И тут же срываемся с места, оставив разочарованных крикунов вопить нам вслед. Хоть оборитесь, сволочи. Из второго пожирателя также удается добыть 3 порции мутагена и, к сожалению, половину четвертой. Впрочем, предложить ее тоже предложу. Вдруг хотя бы за полцены ее продать получится. Еще час мы тратим на то, чтобы найти свежее и единственное на данный момент бедствие по активному заданию – кошмар. Чтобы прикончить его, опять потребовался только один выстрел Дины. После чего я отзываю гоблинов, и мы отправляемся в Фудай. В деревне мы оказываемся уже в 16:00. Пока девушки дружно оккупировали ванные комнаты, а такая толпа на одной машине оказалась все же ошибкой, уперли и устали все. Я же метнулся к Юджину. Он, к счастью, из Фудай не уехал, утвердили план на завтрашнюю зачистку. И сразу же нашел кабинет комиссара Судзуки. Договорился встретиться с ним через пару часов, чтобы поговорить по поводу предателя. Так как у него рабочий день еще в самом разгаре, то даже фамилии не узнал. Дама спросила Немина, но девушка лишь пожала плечами. На тот момент она постаралась ничем не выдать своего интереса к этому человеку, а потом продолжала проверки и восстанавливалась после использования чакры. Фамилия же мне никакой информации не дала, слышал, но убей, не вспомню где. И вообще, это может быть другой человек. Сэя же как раз мылась, ну ничего, скоро уже уточню. Время до встречи пролетело быстро. На нее помимо меня отправились еще и 3 девушки. Сэя, Рика и Ина. Переться еще большой толпой, все же перебор. Впрочем, любопытство ребят мы уже утолим вечерком или завтра утром, если разговор затянется. Прогулялись по вечерней деревне. Комиссар, конечно же, тоже обосновался в школе. И хотя власти как таковой у него меньше, чем у Юджина, он занял должность, как я понял, министра полиции и внутренней безопасности. И продвинула его Юрика. Его кабинет на 1-м этаже, тоже переделан из школьного класса. Правда, выглядит он намного более обстоятельно, в отличие от кабинета Юджина, того, как пожарника гоняли с одного горящего объекта на другой. У комиссара было время обжиться. Класс разделен на 2 неравные половины. В дальней стоит архив с личными делами, не такая уж бесполезная вещь, как выясняется. Особенно если учесть, что люди – главный ресурс. Окна в него закрыты железными листами и решетками. И это большая половина, около двух третей класса. Непосредственно же территория кабинета расположилась на оставшейся трети, ближе к выходу. Два стола стоят буквой «Т». Стол широкой стороной, естественно, для самого комиссара, ножка для посетителей и сотрудников. Аккуратные шкафчики, скорее всего для школьных принадлежностей, передвинуты и закрыли классную доску. Справа от входа вешалка, тумбочка для хранения всякой мелочи. Много обыкновенных офисных стульев. Все бумаги аккуратно сложены в шкафах, они валяются в коробках повсюду. На столе у него лампа, пара синих папок, красная папка-скоросшиватель, дырокол и телефон. Плюс довольно дорогой пенал на вид, с письменными принадлежностями. В том числе видна даже перьевая ручка. Несколько свитков с художественно написанными иероглифами висят в рамочках за его головой, возможно, сам и написал. После непродолжительных приветствий, комиссар не поленился встать, чтобы поклониться девушкам. Мы расселись на выделенные нам стулья. Я сел ближе к комиссару, Сэя слева от меня, а Рикаина напротив нас. Первое, начал комиссар, обведя нас взглядом и побарабанив пальцами по столу. Я выполнил все действия, о которых вы меня просили. За этим человеком установили наблюдение. Сейчас мы дополняем информацию о нем, но кое-что уже удалось выяснить. Второе, мне не нравится необходимость умалчивать такую информацию от Такаги-сан, хотя я и пошел вам навстречу с данной просьбой. Все будет в порядке, попыталась успокоить его Сэя. У вас, да, проблем не будет, вы ее дочь, но у меня вполне могут появиться, усмехнулся он, бросив на нее взгляд из-под бровей и перевел его на меня. Но что сделано, то сделано. Что за того, кто он, насколько серьезен, обменявшись с ним взглядом, киваю ему. Что же, услугу он нам в какой-то степени оказал. Того, переспрашивает Сэя, бросив взгляд на меня и нахмурившись. Вы его знаете? Тут же переводит он взгляд на девушку. Того Юиджи, он служил у нашей семьи главным бухгалтером. Кивает Сэя, хмурясь и кусая губки. Он не слишком здоров физически, у него макроцефалия и довольно сильная астма. Хаэм, пару раз видел его на совещании у твоего отца, мельком. Это мужчина с непропорционально большой головой, и худой такой, почесав затылок, вспоминаю я, верно. Но это не тот того, едва улыбнувшись, кивает комиссар. Однофамилец, вскидываю я брови. Нет, старший брат, того Рюидзи, качнул он головой, а Сэя, словно вспомнив о нем, цокнула языком. Так, пока ничего не понятно, пожимаю я плечами и глянув на девушку. Он получил работу у нашей семьи после того, как Юиджи попросил за него. Сэя откидывается на спинку стула и, скрестив руки на груди, говорит с легким отвращением. Был одним из секретарей у отца. С ним был скандал какой-то, несколько лет назад. Я не знаю подробностей, но отец понизил его до охранника. А потом он вроде бы восстановил доверие, один из командиров групп охраны и патрулей. То есть один из лейтенантов, хмыкаю я, не самый близкий к телу главнокомандующего, но в курсе основных событий. Все так, соглашается комиссар. Он управлял группой быстрого реагирования на начальном этапе. Поучаствовал в боях в кампании против Кударю и на начальном этапе против армии. Был ранен, но легко выздоровел к затишью. Активно поддерживал Такаги-сайтера в его идеях. Вернулся на должность, но уже как соратник, доказавший свою верность на деле. Люди его уважают? Спрашиваю я, замечая, как у моей малышки поджимаются губы. Ну, она его уже точно нет, успокаивающе погладил ее по коленке. Более чем, кивает комиссар. Хаэм, понятно. А с братом он поддерживает отношения, тут же уточняет Рика. Да, я его проверяла, он чист, тут же предупреждает следующий вопрос Ина. Ну или его использовали в темную. Вынужден сказать, у него довольно много сторонников, осторожно сообщает комиссар, из силового блока в особенности. По сути, он один из лидеров. Сторонников, да еще и силовиков, хмыкаю я, так еще и лидер. Он разделяет идею Такаги-сайтера к откату на шаг назад, даже более чем радикальному откату. И эти настроения довольно сильны среди тех, кто в нынешнее время носит оружие, комиссар обводит нас взглядом. Хотя я и не думаю, что эти люди готовы к активным действиям немедленно, тем более перевороту. Но, перевороту, чуть было не вскрикиваю я, едва не схватившись за голову. Черт, черт. Черт, так, если раскинуть все для себя, этот того, замешан в ликвидации Сайтера, но действовал он в интересах Миядзаки, а не нынешней элиты общества или для переворота, установлено Ина. Сейчас же, когда Сайтер мертв, Эти люди могут быть недовольны, они очевидно недовольны тем, что Юрика политику мужа не продолжает. А еще у него могли появиться всякие нехорошие мысли. Как я уже сказал, это маловероятно в скором времени, но Такаги мертв, а люди, которые шли по прокладываемому им пути, нет. Хмуро кивает комиссар и с легким сочувствием, посмотрев на Сэю, добавляет: «Ваша мать – отличный администратор и управленец, но она не лидер. Уж простите за прямоту, и она не предложила никакой альтернативы, а просто заморозила все в статусе кво». «Стоп, останавливаю я его», ощутив жгучую боль ниже спины. «Сделаем пару шагов назад. Того Рюидзи, что о нем удалось выяснить, как его завербовали, этого мы не знаем», качает он головой. «А если схватить его?» Тут же предлагается, я, сжимая кулачки и с ненавистью в голосе, похоже, она же отключила у нее рациональное мышление, и допросить, и спровоцировать людей на мгновенную реакцию, качает головой Рика. «Это не офисные клерки, эти люди себя считают воинами, и в каком-то смысле ими даже являются. Да, это может спровоцировать междоусобицу, причем, его поддержат люди, которые твоего отца не предавали, хм, ловкий сученыш», задумался я. «Тихая ликвидация ни к чему не приведет, так, недовольные не исчезнут. А если подумают, что их так зачищают, будет взрыв. Спонтанного бунта нам только и не хватает, для полного счастья», пробормотал я, вздыхая, эхом отдалось наследие Сайтера. «Вот же он заставляет меня заниматься тем, чем не хочется. Так, что тогда про него известно? Я так понимаю, просто обвинить его в предательстве будет мало», усмехнувшись на мое недовольство, спрашивает Рика. «Или она может заставить его признаться?» «Могу», хмыкает Кунайчи, поправляя челку. «Но и вы таким же способом его заставить можете». «Да, это не пойдет», вздыхает она. Комиссар задумчиво кивает на этот обмен репликами. «Я же прокрутил в голове два очевидных вопроса. Для чего нам нужно его осуждение и признание, наказать предателя, что очевидно? По-простому, месть. Второй вопрос, что важнее, прибить предателя или не допустить смены власти? И это еще не считая наших планов въехать в конфликт с организацией, устроившей зомби-апокалипсис через несколько лет. Причем часть времени меня в этом мире вообще не будет. То есть нужно удержать власть до конца месяца, а потом просто кинуть их? Ну, естественно, я так не поступлю. Значит, придется как-то все разруливать. А как, я понятия не имею. Олег, спрашивает Сэя, в наступившей тишине, все, видимо, задумались о перспективах и, судя по лицам, пришли к похожим выводам. Если бы вопрос состоял в его ликвидации, то проблем бы не было, это можно устроить, говорю я, собравшись с мыслями. Но его немедленное наказание отходит на второй план. Сначала нам нужно будет, хм, снизить его значимость в глазах людей. Одновременно, суметь направить их недовольство в деятельное русло укрепления наших сил к будущему противостоянию, загрузить их работой, благо ее навалом. Звучит как план, хмыкает Рика. В целом, я согласен, играя бровями, задумался комиссар. Я тоже согласна, поджав губы, кивает Сэя. Кстати, вы говорили, что о нем что-то уже удалось выяснить, можно поинтересоваться, что именно? Пока только небольшие зацепки и слухи, кивает он, и, взяв папку, открывает ее, перевернув несколько листов, сверяется и, закрыв, продолжает. Как тут сформулировано, его подозревают в любви к девочкам помоложе. Помоложе, переспрашиваю я, к школьницам средней школы. Ну, невольно покосившись на Сэю, пробормотал я, это от 12 до 15, тут же разбивает она мне мои инсинуации. Ага, уже не лальки, ляпнул я себе под нос, услышав громкий фырк от Рики и Сэй, и она отреагировала более спокойно. Полулегальные, перелали, но это слухи, причем выглядит как завистливые россказни, продолжает комиссар. Мы как раз собираем сведения о скандале, с ним связанные. Ясно. Ну, если предположить, что Миядзаки ему что-то из реализации его увлечений пообещал, то мотив какой-никакой есть, задумался я.